Новый год встречали в Доме кино с Эликом, Успенскими, Матусовскими. Мне понравилось. 7 марта. 5 марта умерла Ахматова. Были у Рошаля и Строевой на вечере памяти Вишневских. Многолюдно, вкусно, симпатично. Элик купил дачу на Пахре. Начал делать картину о Райкине. Организуется со скрипом, но что-то мнется, колеблется, мямлит. То ли боится, что спектакль, перенесенный на экран, примет масштабы атомной бомбы, то ли не хочет возиться, не пойму. Договорились с Ромой, что она примет участие в работе. Видел их спектакль «Волшебники живут рядом». Мне очень понравилось. Смело, остроумно, талантливо. 13 мая. Вчера вернулся из Баку, где снимали Райкина. С Ленинской премией его, увы, прокатили. Ужасно несправедливо. В Баку Райкин играл «Избранные страницы». Актер изумительный. Играет каждый день с такой отдачей, как будто это премьера или гала-спектакль. Вдохновенно, не считаясь с усталостью. Видно, что играть любит. Я не видел ни одного актера, столь популярного и так любимого народом. Именно народом, а не публикой. Как только он появляется, еще не говорит ни слова, просто стоит, и весь зал уже любовно улыбается. Он в жизни довольно вял, бестемпераментен, но на шутку реагирует безошибочно. Любезен, хорошо воспитан, замечательно элегантен, франт. Рома умна, не собрана, очень радушна. Таково первое впечатление. Насчет сниматься в нашей картине Райкин то хочет, то финтит. Но потом выяснилось, что хочет за свой труд и талант не те 1000, которые мы можем дать, а 4-5 тысяч. Я считаю, что он прав. Интересно, как посмотрит на это руководство? Если не согласится, то картина лопнет. Завтра начну хлопоты. За это время видел «Берегись автомобиля», замечательно. «Чистые пруды» понравилось. «Гадюка» — так себе, актриса красивая. 12 июня. С Райкиным подписали договор на съемки за 4,5. Со мной и с Ромой подписан договор на сценарий за 1200 на двоих. Работаю я один. Похоронили Перу на Новодевичьем. Рядом с Эйзенштейном. 14 июля. Ехали в дневном поезде целый день в Ленинград по Райкину. А Нина Мжедлова, директор картины, рассказывала про свою коммуналку. У нас живет полуумная старуха, которая приходит в кухню, включает газ и начинает долго искать спички, иногда даже идет за ними в комнату. Однажды мы все взлетим на воздух из-за нее. Ну хорошо, если я буду в это время дома и тоже взлечу. А если нет? Что же я, за 2 года до пенсии останусь без единой простыни? 'Чтобы не ударить лицом в грязь, я тоже рассказал какую-то историю про своих бывших соседей. Но Нина выложила козырь. А у вас жила, например, детская писательница, которая валит? Кого валит? Никого, а что? Она подходит к уборной, и если та занята, то она тут же и валит. Да. Возвращались из Ленинграда в разных купе. Утром спрашиваю, как вы спали? Это вы спали. А я всю ночь дрожала от страха и думала, лучше в голову, чем в позвоночник. Я, подавленный несообразительностью, молчу.